Глава 3. Руян. 6650 от сотворения мира в Звездном храме. Наконец, после всех приключений, которые произошли со мной на материке, я вернулся в Чарушу и погрузился в дела моего небольшого хозяйства. В глубине леса за поселком я выбрал участок для постройки бараков, где будет производиться бумага. Закупил необходимое оборудование, солому, опилки, клей, жернова, проволоку и варочные котлы. Потом в окрестных деревушках нанял работников и строителей. Приставил к делу Ставра Блажко и вызвал из Новосолавы пару опытных людей, которые могли организовать производство от его начала до самого конца. Процесс был запущен. Все у меня шло размеренно и спокойно, словно по расписанию. В одно и то же время подъем, гимнастика, тренировка, завтрак и встречи с людьми. Затем обед, военный совет, обход владений, ужин и секс с любимой женщиной. Однако продолжалось это недолго, всего 8 дней. В Аркуну прибыл купец Вадик Сокол, который удачно расторговался в Валегоще, а попутно по бросовой цене выкупил у своего земляка конкурента ладью и весь товар. Как я и обещал, мы вместе с ним отправились в храм Святовида. Я думал, что покидаю свой уютный теремок и милую Нерейт на пару дней. Однако вышло на деле так, что уехал на 4 недели, ибо дело тянуло за собой другое. Поэтому приходилось много бегать и суетиться. И вроде бы Чаруш рядом. Ну, как-то так получалось, что добраться до аридной хаты не было никакой возможности, и я оставался ночевать в штаб-квартире ОБК, куда иногда вызывал жену. Но прежде чем перейти к сегодняшнему дню, расскажу, чем был занят все это время. Сначала мы с тезкой посетили Векамира. И после того, как верховный жрец подтвердил, что за труды готов в пределах острова предоставить семье ладожских соколов торговые привилегии, мы детально обговорили условия нашей сделки, которые достаточно просты. Купцы нанимают необходимых острову людей и переправляют их в Новгород, откуда в конце весны вместе с Венецким посольством они отправятся на Руян. Взамен соколы получают право на беспошлинную торговлю, полную оплату своих трудов по транспортировке воинов и ремесленников, а также возможность торговать бумагой и чернилами, пробную партию которых тезка захватил на родину. Довольный собой молодой купец, который вполне справедливо считал, что после удачного торга его авторитет среди старших членов большой семьи заметно поднимется, вместе с попутным ветром вышел в море. А я с подачи Векамира вновь был привлечен к делам отдела по борьбе с крестоносцами, который в последнее время стал работать гораздо эффективнее. С утра и до позднего вечера я консультировал новых членов нашей конторы, старых храмовников и молодых волхвов, учил их логически мыслить, рассказывал, как правильно раскидывать шпионские сети на территории врага, объяснял азы контрразведки и партизанских действий, давал примеры системной аналитики, то есть щедро делился всем, что знаю и умею. И поскольку народ подобрался тертый и жизнью битый, а тупорезов не наблюдалось, все, что я говорил, воспринималось всерьез, материал усваивался сходу. Затем выдалось свободное окно в пару дней. Я собрался было оседлать лошадь и выехать на свое маленькое предприятие, где уже поставили первый барак и началась пробная варка бумажной массы. Но в святилище Святовида с голубем прилетело письмецо от Огнияра, который сообщал, что для меня есть отличный шнекер, трофей, захваченный лютичами возле своих берегов. Храм уже заплатил за него 140 гривен, и судно ждет меня в одном из рыбацких поселений невдалеке от Валегоща. Вот только для его перегона необходим хотя бы минимальный экипаж в 10-12 человек. Я человек понятливый, и вместо шаляя-валяя, гуляя-развлекаясь, отправился в Ральсвик, где после похода в Швецию и войны с ляхами отдыхало 3/4 всех руянских варягов. Серебро у мореходов пока имелось, благо добыча в минувшем году была богатая, так что о работе никто не думал. Однако я на немедленный набор дружины не рассчитывал. Мой интерес в другом. Следовало присмотреться к людям и прикинуть, когда большинство вольных воинов потратит свои накопления. А заодно хотелось пообщаться с весьма интересным для меня человеком, капитаном без корабля Ранка Самородом. Он не так давно лишился своей ладьи, а средств на покупку новой не имел. Саморода, средних лет, высокого костистого моряка с бледно-синим выцветшими усами и чубом на голове, я нашел быстро и узнал сразу. Ральсвик – город не маленький, но привычки людей неизменны, и, насколько мне известно от знакомых варяжских вожаков, Ранко всегда останавливался в одной и той же таверне, которая принадлежала его старшему брату Перваку. Мореход был невесел, в одиночестве сидел за столом и пил пиво. На улице шел ливень. Таверна пустовала, как раз промежуток, когда обед уже прошел, а до вечера еще есть пара-тройка спокойных часов. Обстановка была какая-то безрадостная, однако меня это не смутило. Я заказал кружку горячего вина с какими-то травками, молча сел напротив саморода и сразу же услышал от него. «Чего надо? Не видишь, мест пустых кругом полно? Не мешай мне, парень». Машинально я отметил, что рука варяга легла на широкий кинжал, а хозяин заведения, пожилой лысый мордастый крепыш за стойкой, прислушался. «Все правильно. У каждого бывалого вояки из племени ранов столько врагов, что всегда надо быть настороже, поэтому реакция братьев-самородов легко объяснима». «Меня Вадим Сокол зовут», — начал я разговор. «И что?» — капитан прищурился. «Я слышал, что у ранка-саморода сейчас трудные времена. И если это ты, я хочу предложить тебе работу». «Что надо сделать?» «Собрать варягов хотя бы человек 10, отправиться в Валегощ, от храмовников Яровита получить шнекеры кое-что из вооружения, после чего перегнать корабль в Чарушу и поставить в сарай, до весны привести его в порядок, просмотреть борта, заменить канаты, перебить поврежденные доски, подлатать парус, а по весне пройти вдоль берега и проверить мореходные качества судна. За все это заплачу тебе 5 гривен и по 2 каждому варягу. Срок найма 3 месяца, а потом, если сговоримся, еще работа будет». «Какая именно?» «У меня есть судно, но мало опыта. Значит, необходим наставник и опытный капитан, который сможет набрать экипаж и провести шнекер в любую точку Венецкого моря. Плачу серебром». Ранка задумался. Мы помолчали, одновременно растягивая время, поднесли к губам кружки. Выпили и опять помолчали. После чего капитан слегка кивнул в сторону брата, мол, опасности нет, и спросил. «Откуда обо мне знаешь?» «Люди тебе говорили, а я услышал». Самород слегка нахмурился, и мне пришлось объяснить. Судебор Рутин со своем побратиме, который в сильный шторм влетел и корабля лишился, хорошо отзывался. «А, теперь понятно». Капитан усмехнулся, видимо, вспомнил что-то связанное со старым другом и продолжил расспросы. «Ну а за тебя, Вадим Сокол, кто слово сказать может?» «Князь Мстислав, тот же судебор Рутинс и волхвы Арконские». «Все люди серьезные. Да вот беда. Рутинс в Волине зимует, а князь в Коренице, а волхвы на другом конце острова. Кто тебя в Ральсвике знает?» «Володарь Гадун, Третьяк Уветич, Сбыслав Русай». «Хватит», — остановил меня Ранко. «Все эти вожаки сейчас здесь. Я с ними поговорю, ответ дам утром. Пока же будь гостем моего брата». «Хорошо». На следующее утро самород согласился перегнать шнекера, привести его в порядок. И я, побратив по Ральсвику и пообщавшись со своими знакомцами по Сектуне и Пырице, вернулся в Аркону, где происходило знаковое событие местного масштаба. В гости к Викамиру прибыли все князья Венедов – Мстислав, Прибыслав, Никлот и новый вождь поморян Витязь Рогдай. Для чего они собрались, понятно. Несмотря на разгром ляхов, которые в настоящий момент собирали деньги на выкуп своего князя Кесаря и его дворян, опасность не отступила. Это было ясно любому здравомыслящему человеку. Следовательно, требовалось продолжить ослабление наших противников и нанести по ним очередной удар. Но куда направить воинов? Такой вопрос наверняка не раз задавали себе князья. И у каждого на этот счет было свое мнение. Мстислав Весловит, например, считал, что необходим поход на Ольденбург и Любек. Никлот предлагал атаковать своего соседа графа Адольфа Шауенбургского и пройтись по землям саксов. Прибыслав хотел осадить Бранденбург и присоединить к Венедам племена стадарян, покорившихся немцам. А Рогдай, который начал вытеснять со своих земель за пограничную реку Натец польских поселенцев-католиков, расселявшихся там при Гриффинов, только развел руками, мол, рад бы повоевать, братца, но силенок не хватает. Короче, князья и сопровождающих воеводы спорили долго. За малым вновь не перессорились. Но поскольку совет шел в храме Святовида и под присмотром Викамира, все закончилось мирно. Вожди племен обменялись информацией, получили собранные ОБК сведения, посоветовали с верховным жрецом и разошлись. Второй день общего совета, на котором я присутствовал как наблюдатель, проходил тихо и несколько тревожно. Из Дании была получена весть, что в последний день первого весеннего месяца на острове Зеландии будет собран большой тинг. Сбор объявлен слабым и болезненным королем Эриком III, который призвал свой народ прекратить любые боевые действия против соплеменников, его поддержал вернувшийся из Европы Аса Рик, за спиной коего всегда маячили католические монахи и рыцари. Судя по всему, советник Кнуда Лаварда все же сообразил, кто уничтожил его воспитанника королевича Вальдемара, и теперь жаждет мести. Но сам отомстить ранам он не в состоянии, а на тинге Аса Рик наверняка попробует примириться с ярлом Свеном Эстридсеном и предложит ему возглавить войско викингов, которое должно напасть на Руян. Наша надежда на долгую гражданскую войну в Дании не оправдалась. И хотя викинги ослаблены, они могут кинуть против Венедов флот, который будет превосходить варяжский минимум в полтора раза, особенно если им норги и гетландцы помогут. Они, коли цистерианцы попросят, данов поддержат. Венедов такой вариант, само собой, не устраивал, а значит, требовался удар на опережение, и после долгого совета князья решили следующее. Необходимо напасть на данов прежде, чем они договорятся между собой и соберут в кулак боевые эскадры. Время атаки должно совпасть с моментом проведения Тинга. Что же касается плана, то ничего нового придумывать нужды не было. Благо имелся опыт Никлота и воеводы Крута, которые уже высаживались на вражеские берега, в том числе и на Зеландию. Сбор всех сил в Ральсвике и на Камоедицу. Рядовые воины о цели похода знать не должны. Как только армия будет готова, выход в море. Конницу Никлота переправят торговыми судами и расшивами, а пехота пойдет на ладьях. До Зеландии недалеко, а волхвы могут предсказать погоду. И далее все по накатанной колее. Высадка, атака Раскилия, где, скорее всего, пройдет Тинг. Уничтожение всех врагов, кто примет бой и не сбежит. Сбор трофеев и возвращение на Руян. Все понимали, что даны могут нас ждать в состоянии выставить крупное войско. Но победы минувшего лета и осени бодрили и пьянили. А когда князья чувствовали поддержку братьев по крови и могли не опасаться нападения на свои дома со стороны соседей, это придавало им дополнительную уверенность в своих силах. Итак, предварительные договоренности были достигнуты, и совет завершался. Вожди подтвердили, что станут биться с врагами, и перед ликом Святовида дали клятву стоять заодно. В конце кратко высказались воеводы, которые, естественно, поддержали своих верховодов. И вдруг, когда князья уже готовы были разойтись, Векомир дал слово мне. Я ничего подобного не ожидал. Стою себе спокойно, слушаю речи, гоняю мыслишки, никого не трогаю. Что надумал, собирался рассказать Векомиру, и тут он меня выкликнул. «Ведун, Вадим Сокол, ты можешь что-то сказать?» Все присутствующие посмотрели на меня, но я не смутился. Люди вокруг не чужаки, и практически с каждым я где-то пересекался. Правда, они могли удивиться тому, что верховный жрец вызывает простого ведуна, но коли так, то это повышение моего личного статуса в глазах общества. Сие мне на руку, а потому я не ерепенился, выступил из живого полукруга, который образовался возле статуи Святовида, и вышел на середину. Да, мне есть что сказать. Мой взгляд столкнулся с взглядом Векомира, который одобрительно кивнул. Говори. Князья. Приложив правую ладонь к сердцу, я слегка поклонился в сторону вождей, которые стояли плечом к плечу. Бояре. Кивок в сторону воевод. Скажу, что на душе лежит и в думах. Я слушал вас, и сердце мое пело от того, что Венеда готова сообща идти в бой и забыть мелочные склоки прошлых лет. Это хорошо, и боги, которые смотрят на нас, наверняка радуются этому. И когда ваши корабли пойдут в гости к данам, мой шнекер будет с вами. Однако есть кое-что важное, на чем я хотел бы заострить ваше внимание. Разрешите слово молвить? «Красиво плетет», — донеслось до меня от воевод. «Да, будто по писаному», — добавил кто-то. Князья переглянулись, и ко мне обратился Никлот. Мы выслушаем тебя, ведун. По большому счету, князей можно было не спрашивать, ведь есть разрешение верховного жреца. Однако проявить уважение к ним необходимо. А поскольку я их действительно уважаю, то можно и поклониться, и обратиться. Вожди, вы поведете нас в бой, и мы пойдем за вами. Победа будет за нами, в этом сомнений нет. Вот только что потом, после того, как мы разобьем данов, разгоним Тинг и разграбим города врагов? А я скажу, что... За год-другой при содействии европейцев даны восстановятся, отстроят города и корабли, а затем вновь начнут готовить свои налеты на Руян. И сейчас, в присутствии лучших мужей венецких племен, стоя перед ликом Бога, я хочу сказать, что пока на нас не налетели германцы, а ляхи откатываются в свои земли, мы должны так ударить по данным, чтобы они долго на ноги встать не могли. Я обвел взглядом лица мужчин вокруг меня и выдохнул. Мы должны захватить Зеландию и сделать ее нашим островом. Народ зашумел. Кто-то недоверчиво хмыкнул, а кто-то даже возмутился, мол, что за чушь. Но я посмотрел на князей и верховного жреца и понял, что идея им понравилась. Пока верховоды не до конца осознали, что до чего, но позже все переосмыслят. Они подумают, прикинут свои силы, посоветуются с воеводами, решат, что я прав. А чего? Я все верно сказал. Зеландия — это богатый кусок суши, который вместе с островами Мэн и Фальстер перекрывает выход в Северное море. Следовательно, кто им владеет, тот считается хозяином проливов. Опять-таки, именно возле берегов Зеландии формируются все эскадры датских викингов, которые идут на Венедов. А если мы там встанем и держаться будем крепко, к Руяну с запада никто не прорвется, а Любек и Эльденбург, как морские порты, станут неинтересны. Снова ко мне обратился Никлот. «Ладно, баишь, ведун, Вадим. Но ты понимаешь, что предлагаешь сделать?» «Да, я все понимаю, осознаю, точно так же, как и то, что второго такого шанса может не представиться. Его просто не будет, потому что через год-два полыхнет все пограничье, и собрать войско, в котором будут войны всех четырех венецких племен, возможно, уже не удастся. Надо думать. Так никто никого не торопит. Что еще можешь сказать, ведун? Бородатый темноволосый князь, глаза которого блеснули веселыми искорками, передернул плечами, красный плащ на его плечах вздрогнул. Войску нужен один вождь, и он должен быть выбран именно сейчас, а то все вы видели, что в Щецине происходило, когда воины готовились выступать за Пырицу. Едва все дело не порушилось, ибо каждый хотел быть первым. Так что этот вопрос надо решить прямо сейчас, пока все князья вместе. Кроме того, для такого большого дела, как захват Зеландии, нам нужны союзники. Я предлагаю позвать свеев Гутерма Тостерена и пруссов, которые за добычу и оружие на своих дубасах пройдут вдоль берега и выйдут к датским берегам. Пусть свеев будет немного, хотя бы 3-4 дракара, но это 300-400 воинов, которые встанут на нашу сторону. И пруссы, если правильно с ними поговорить, 3-4 тысячи бойцов выставят. Для нас это ощутимая помощь. «Не надо нам никакой помощи», — выкрикнул один из бояр. «Правильно», — поддержал его другой, — «мы сами с данными справимся». Я посмотрел на крикунов. Первый, похожий на медведя пожилой крепыш из свиты Неклота, кажется, Гудим Громобой. Второй — правая рука Мстислава, 30-летний капитан Стратима Талалай Прислав, принявший командование кораблем после того, как Выдыбай был избран вожаком ранов. Оба боярина — люди авторитетные и горячие. Громобой за незалежность бодричей радеет, а Прислав до добычи жадный. Это я знал, и вступать с ними в спор не хотелось. Однако я уже разошелся, останавливаться не собирался, а потому посмотрел прямо в глаза Громобоя, который был ближе ко мне, шагнул в его сторону и повысил голос. «Гудим, я помню тебя. Ты под Пырицей в конце битвы двух ляжских дворян копьем из седла выбил, а значит, воин знатный и не трус. Но помощь нам все же нужна, а тот, кто говорит, что нет, может посмотреть на стадарян. Они тоже кричали, что им не надо подмоги, мол, сами герои. И что мы видим теперь? Они под немцами, а Бранибор стал Бранденбургом. Мало этого примера? Давай дальше. Моричане сами по себе были, а теперь их столица Девин называется Магдебург. От древан уже и памяти почти не осталось. Мельчане, лужичане, слупяне, плони, худичи, нишани и многие другие племена кресты на шее таскают и рады тому, что под плеть уходят. И все это от того, что каждый был сам по себе. А я говорю, что так нельзя. В единстве сила, таков завет предков. Но Венедам пока не на кого опереться среди братьев по крови. Следовательно, нужно искать помощь у тех, кто держится за родовую традицию старых богов. Именно поэтому необходимо поднимать свеев и пруссов. Иначе дай срок, и они поднимутся против нас под знаменами католиков. Громобой от такого наката с моей стороны как-то потерялся и только пробубнил. Да я же хотел как лучше. Воеводу прервал Векамир, поддержавший меня. «Ведун Вадим дело говорит, но над этим надо подумать, так же, как и над другими его речами. Вадим, есть еще что сказать?» «Нет», — мотнул я головой. «Тогда завтра соберемся еще раз. Пусть каждый подумает над целью весеннего похода и о привлечении союзников, а потом мы вместе примем окончательное решение. Заодно вождя всего войска выберем и гадание проведем». Один за другим князья и бояре, на ходу переговариваясь, покидали храм Святовида, а я задержался. И когда мы с Векамиром остались вдвоем, я посмотрел на седобородого старца в белых одеждах и спросил. «Ты знал, что я скажу?» «Нет». Верховный жрец подошел к украшенному узорами и древними знаками беломраморному алатырю перед статуей своего божества, огладил холодный камень ладонью, в задумчивости посмотрел на лики Святовида. «Меня словно в спину толкнули. Дай слово Вадиму. Может, это интуиция, а может, веление Бога. Непонятно, но это и не важно. Главное, ты сказал, что вызвал интерес князей и самых умных воевод. А раз так, твой выход на круг был по делу». Белый конь Святовида, стоявший за деревянной стеной, будто бы подтверждая слова волхва, стукнул по полу копытом и громко всхрапнул, а я, кивнув на выход, спросил старика. «Как думаешь, Векамир, они примут мои предложения?» «Да, в этом я не сомневаюсь», — жрец скинул на меня косой взгляд. «И дело здесь даже не в том, что надо остановить набеги данов и создать опасное положение для гетландцев и немцев. Князья мыслят немного иначе, чем мы, радари богов. Поэтому сейчас каждый из них думает о том, что, захватив Зеландию, он сможет нарезать одному из своих многочисленных отпрысков землицы и дать ему рабов из местных бондов, которых, в отличие от вольнорожденных соплеменников, можно пригибать к земле ярмом. Опять же, это принесет большую добычу и позволит варягам беспрепятственно выходить в океан, а то даны совсем обнаглели, заперли нас в Венецком море, и теперь нам можно выскочить лишь тайком либо с караваном новгородцев. То же самое с союзниками. Ты думаешь о боевом братстве, которое сплотит сторонников родной веры, а воеводы прикидывают, что иноземцев можно кинуть на самое опасное направление и за счет этого сберечь своих воинов. Это я тоже понимаю, поэтому и высказался. А что с общим вождем, кто им станет? Старый Волхв ответил сразу. Никлод. Это потому, что он уже воевал с данами на их территории? Не только. Его земли ближе всех к Зеландии и Фальстеру, и у него с викингами свои счеты еще со времен Кнуда Лаварда. Поэтому мягкости данным от него ждать не придется. Ясно. Мне завтра на совет приходить? Разумеется. Кстати, там же встретишься с вождями, которые по весне, думаю, на Живен день покинут Руян и пойдут в Винланд. Мысленно я потер руки. Наконец-то начинается движение в сторону Америки. Но виду, что Рат этому не подал, сохранил невозмутимость и спросил. И кто же это? Будимир Весловит и Авсень Бередрагович. Знаю этих достойных вождей. Вот и хорошо. Пообщаешься с ними, обговорите пути, нарисуешь для вожаков карты, сравнишь с нашими, а потом расскажешь варягам о краснокожих людях. У вас вся зима впереди, но готовиться к дальнему походу надо уже сейчас. Понятно. Тогда иди. Поклонившись, я развернулся и широким шагом вышел на храмовый двор. Несмотря на сильный холодный ветер с востока, который ударил мне в лицо, настроение хорошее и слегка приподнятое. Пошла суета, пошла. Даешь Винланд картошку, сахар, кукурузу и золото ацтеков. Я Авсени Бередраговича Будимира, вместе с которыми был в Швеции, хорошо запомнил. Эти двое, один старый, многоопытный, а другой молодой и рьяный, если до заокеанского материка доберутся, то так в тех краях развернутся, что не остановишь. Это точно, ибо люди они сильные, хитрые и цепкие, словно абордажные кошки, а значит своего не упустят, особенно благородный Весловит, который мечтает стать королем.